Тришкин кафтан. У Тришки на локтях кафтан продрался. Что долго думать тут? Он за иглу принялся, под четверть обрезал рукавов и локти заплатил. Кафтан опять готов, лишь на четверть голей руки стали. Да что до этого печали? Однако же смеется Тришки всяк. А Тришка говорит: так я же не дурак, и ту беду поправлю. Длиннее прежнего я рукава наставлю. О, Тришка малый непростой. Обрезал фалды он и полы, наставил рукава и весел Тришка мой. Хоть носит он кафтан такой, которого длиннее и камзолы. Таким же образом видал я иногда, иные господа, запутавшие дела, их поправляют. Посмотришь, в Тришкином кафтане щеголяют.